Глава 19. Но цветок ответил: «Ты дурак. Неужели ты думаешь, что я цвету для того, чтобы на меня смотрели? Я цвету для самого себя, а не для других. Ибо мне это нравится. Моя радость, мое наслаждение в том, что я цвету и живу». Артур Шопенгауэр. Парерго и паралипомена. На следующем занятии Бонни начала с извинений. «Простите меня за то, что я выкинула на прошлой неделе. Я не должна была так уходить, но я не знаю, я ничего не могла сделать». «Жареный петух клюнул», — ухмыльнулся Тони. «Очень смешно, Тони. Ну хорошо, я знаю, чего ты добиваешься. Я сделала так, потому что разозлилась. Доволен?» Тони улыбнулся и показал ей большой палец. Мягко, как всегда, когда он обращался к женщинам, Гил сказал Бонни: «Когда ты выбежала, Джулиус сказал нам, что мы сами виноваты. Никто не обращал на тебя внимания. Мы повторили то, что происходило с тобой в детстве». «Похоже на то. Только я не разозлилась. Меня задело. Вот так будет точнее». «Нет, разозлилась», — возразила Ребекка. «И разозлилась на меня». Мгновенно помрачнев, Бонни повернулась к Ребекке. «В прошлый раз ты сказала, что Филипп правильно объяснил, почему у тебя никогда не будет подруг. Но меня на это не купишь. То, что все завидуют твоей красоте, еще не повод, чтобы у тебя не было подруг. По крайней мере, для меня не повод. Настоящая причина в том, что тебя не интересуют женщины. Во всяком случае, я точно. Всякий раз, когда ты обращаешься ко мне, ты делаешь это только для того, чтобы обратить внимание на себя. Я говорю, как ты справляешься, или чаще не справляешься со своей злостью, и меня же обвиняют в том, что я думаю только о себе». Ощетинилась Ребекка. «Ты хочешь или не хочешь знать мнение остальных? Мы разве не для этого здесь собираемся?» «Чего я хочу? Я хочу, чтобы ты высказывала свое мнение обо мне. Или обо мне и ком-то еще. Но это всегда о тебе, Ребекка. Или о тебе и обо мне. Но ты такая красавица, что разговор всегда уходит от меня и снова возвращается к тебе. Я не могу соперничать с тобой. Но здесь не только твоя вина. Вы все ей подыгрываете. Так что я хочу задать вам один вопрос». Бонни быстро обвела взглядом всех присутствующих. «Почему никто и никогда не интересуется мной?» Мужчины все как один опустили глаза. Не дожидаясь ответа, Бонни продолжила. «И еще одно, Ребекка. То, что я сейчас сказала про твоих подруг, вовсе не новость. Я как сейчас помню, когда Пэм была здесь, вы много раз об этом говорили». Бонни повернулась к Джулиусу. «Кстати, о Пэм. Я как раз хотела спросить, какие новости? Когда она приезжает? Я очень по ней скучаю». Резкий поворот. Усмехнулся Джулиус. «Бонни, ты мастер быстрой смены тем. Но сейчас не буду задерживаться на этом и сначала отвечу на твой вопрос про Пэм. Я как раз собирался вам сказать, что получил письмо из Бомбея. Пэм пишет, что ее курс подошел к концу, и она скоро возвращается в Штаты. Она должна быть здесь на следующем занятии». Джулиус повернулся к Филиппу. «Я, кажется, говорил тебе про Пэм». Филипп ответил кратким кивком. «Филипп, а ты мастер по быстрым кивкам», — заметил Тони. «Как ты можешь вот так сидеть, глядеть в потолок и не говорить ни слова? Только посмотри, что здесь творится. Бонни с Ребеккой грызутся из-за тебя. Что ты там думаешь? Может, скажешь свое мнение о группе?» Так и не дождавшись ответа от Филиппа, Тони сконфуженно поерзал в кресле. Он обвел глазами группу. «Черт побери, что это все значит? Я что, какую-то глупость сморозил? Я чувствую себя как идиот, который смердит во время проповеди. Я только что задал ему вопрос, который тут все друг другу задают». После некоторого молчания Филипп сказал: «Ты все сделал правильно, просто мне нужно было время, чтобы подумать. И вот что я скажу. И Бонни, и Ребекка обе страдают по одной и той же причине. Бонни мучается от того, что ее не замечают, а Ребекка, что ее перестали замечать. Обе зависят от мнения окружающих. Иными словами, счастье обеих находится в руках и в головах других людей. И для обеих есть только один выход. Чем больше человек имеет внутри себя, тем меньше он ждет от остальных. В наступившей тишине, казалось, было слышно, как закипели мозги, пытаясь переварить реплику Филиппа. «Похоже, никто не готов ответить Филиппу», — сказал Джулиус. «Так что позвольте мне исправить ошибку, которую я допустил пару минут назад. Бонни, мне не следовало идти у тебя на поводу и отвечать на твой вопрос про Пэм. Не хочу, чтобы вышло, как на прошлой неделе, когда мы все тебя оставили. Несколько минут назад ты спросила, почему никто не обращает на тебя внимания. И я подумал, что с твоей стороны это был очень смелый шаг. Но давай посмотрим, что произошло потом. Ты в одно мгновение переключаешься на Пэм. И престо, твой вопрос тонет, растворяется, будто его и не было». «Я тоже это заметил», — отозвался Стюарт. «Похоже, Бонни, ты нарочно заставляешь нас забыть про себя». «Хорошее замечание», — Бонни кивнула. «Очень хорошее. Может, так и есть. Я обязательно подумаю об этом дома». Но Джулиус не собирался отступать. «Я ценю твой ответ, Бонни, но у меня такое чувство, что сейчас ты опять сделала то же самое. Разве то, что ты сказала, не означало на самом деле «все, спасибо, а теперь хватит обращать на меня внимание»? Похоже, мне придется завести специальный колокольчик под названием «Бонни» и звонить в него каждый раз, когда ты попытаешься переключить внимание на кого-то другого». «Так что же мне делать?» — спросила Бонни. «Попробуй объяснить, почему ты не хочешь, чтобы другие обращали на тебя внимание», — предложил Джулиус. «Мне кажется, я не стою этого». «Но остальные имеют на это право?» «Да, конечно». «Значит, остальные важнее, чем ты?» Бонни кивнула. «Хорошо, Бонни, давай попробуем так», — продолжал Джулиус. «Посмотри на каждого в отдельности и ответь на такой вопрос. Кто именно из группы важнее тебя и почему?» Про себя Джулиус довольно улыбнулся. Здесь он был в своей стихии. В первый раз за последнее время, с тех самых пор, как в группу пришел Филипп, он точно знал, что нужно делать. Сейчас он поступил именно так, как должен был поступить хороший психотерапевт. Он перевел основную проблему пациента в плоскость «здесь и сейчас» и приготовился ее исследовать. Всегда полезнее сосредоточиться на «здесь и сейчас», чем пробираться сквозь дебри прошлого или искать причины вовне. Поочередно взглянув на каждого, Бонни сказала: «Все здесь важнее меня, гораздо важнее». Лицо ее горело, она часто дышала, видно было, что чем больше ей хотелось обратить на себя внимание, тем скорее она готова была провалиться сквозь землю. «Давай конкретно, Бонни», — настаивал Джулиус. «Кто именно важнее тебя и почему?» Бонни огляделась вокруг. «Все здесь. Ты, Джулиус. Ты всем помогаешь. Ребекка вообще вся из себя. К тому же она успешный юрист, прекрасные дети. Гил — финансовый директор крупной больницы и вообще красавец-мужчина. Стюарт. Стюарт — отличный доктор. Помогает детям, помогает пациентам. У него на лице написано, что у него все отлично. Тони...» Бонни помедлила секунду. «Так-так, любопытно. Тони, как всегда, в джинсах, черной футболке и кедах, забрызганных краской, довольно откинулся в кресле. «Во-первых, Тони, ты — это ты. Никакой позы, никакой игры, стопроцентная искренность. Конечно, ты поливаешь грязью себя и свою работу, но я-то знаю, что ты не обычный плотник. Ты настоящий художник. Я видела твой шикарный BMW, на котором ты рассекаешь по городу. И, конечно, ты тоже красавчик. Мне очень нравится, когда ты носишь футболку в обтяжку. Ну, как для начала?» Бонни обвела глазами присутствующих. «Кто еще остался?» «Филипп. Интеллектуал. Знает все на свете, преподает в университете, готовится стать терапевтом. То, что он говорит, всех приводит в восторг. Ну, и Пэм. Пэм просто чудо. Преподает в университете, ни от кого не зависит, всегда в центре внимания, всюду была, все знает, все читала. Любого за пояс заткнет». «Реакции? Что скажете каждый на объяснение Бонни?» Джулиус посмотрел на сидящих. «Я что-то ничего не понял», — сказал Гил. «Ты не мог бы сказать это прямо ей», — поправил Джулиус. «Извини, но я хотел сказать, не в обиду, конечно, Бонни, твой ответ попахивает регрессом». «Регрессом?» — Бонни недоуменно нахмурила брови. «Ну, понимаешь, наша группа, мы все здесь, потому что мы люди, которые пытаются относиться друг к другу по-человечески, а не сравнивать свои роли в жизни, свое положение, капиталы или шикарный БМВ». «Аминь», — сказал Джулиус. «Аминь», — поддержал Тони и добавил. «Я согласен с Гиллом, и, кстати, так, к сведению собравшихся, БМВ я купил подержанный, и мне еще 3 года за него корпеть». «К тому же, Бонни, — продолжал Гилл, — все, что ты сказала, касается только внешних вещей. Профессия, деньги, хорошие дети. Ничего из этого не объясняет, почему ты менее важна, чем остальные. Я лично считаю тебя очень важной. Ты основная в этой группе. Ты отлично со всеми ладишь. Ты доброжелательная, внимательная. Ты даже пригласила меня к себе пару недель назад, когда я не хотела идти домой. Ты следишь за тем, чтобы мы не отвлекались. Отлично работаешь». Но Бонни стояла на своем. «Я для вас только обуза. Мои родители были алкоголиками. Я всю жизнь их стыдилась. Мне все время приходилось врать про свою семью. То, что я пригласила тебя к себе, Гил, было для меня настоящим событием. В детстве я никогда не приглашала друзей, потому что боялась, что отец заявится пьяным. Мой бывший муж — пьяница. Моя дочь сидит на героине». «Ты уходишь от ответа, Бонни», — сказал Джулиус. «Ты говоришь о своем прошлом, о дочери, о своем бывшем муже, о родителях. А ты? Где ты сама?» «Я и есть все это, вместе взятое. Чем еще я могу быть? Я скучная толстушка-библиотекарша, которая только и знает, что рыться в каталогах. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Не знаю, кто я и где я». Бонни заплакала. Вытащив носовой платок, она громко высморкалась, закрыла глаза и, взмахивая руками и всхлипывая, забормотала: «Все, больше не могу, на сегодня хватит». Джулиус решил сменить подход и обратился к группе. «Давайте посмотрим, что случилось за последние несколько минут. Есть мнение или наблюдение?» Переключив внимание на «здесь и сейчас», он перешел к следующему этапу. В работе психотерапевта, считал он, существовало 2 фазы. Первая состояла в общении, чисто эмоциональном, и вторая — в осмыслении этого общения. Именно так и должна работать психотерапия — в последовательном чередовании эмоций и осмысления. Теперь ему предстояло перевести группу в следующую фазу, поэтому он сказал: «Давайте немного отступим назад и спокойно взглянем на то, что сейчас произошло». Стюарт уже открыл было рот, но Ребекка его перебила. «Сначала Бонни пыталась сказать, почему она менее важна, чем остальные, и надеялась, что мы с ней согласимся. Потом она сбилась и заревела, а потом сказала, что с нее хватит, и она больше не может. В общем, это все я видела уже 1000 раз». Тони добавил: «Мне тоже так кажется. По-моему, Бонни, ты слишком нервничаешь, когда разговор заходит о тебе. Тебя что, смущает, когда все обращают на себя внимание?» Все еще всхлипывая, Бонни ответила: «Я неблагодарная. Только посмотрите, что я тут развела. Никто из вас не стал бы так по-идиотски тратить время». «На днях», — вмешался Джулиус, — «я разговаривал с одним коллегой, и он мне рассказал про свою пациентку, которая имеет обыкновение собирать все шпильки, которые кто-то отпустил в ее сторону, и потом нарочно тыкать ими в себя. Может, это и не имеет отношения к тебе, Бонни, но я вспомнил это, когда увидел, как ты казнишь себя ни за что». «Я знаю, я действую всем на нервы. Похоже, я так и не научилась работать в группе». «Ты же прекрасно знаешь, что я на это отвечу, Бонни. Кому конкретно ты действуешь на нервы? Посмотри внимательно вокруг». Не было случая, чтобы Джулиус упустил возможность задать этот вопрос, и группа слишком хорошо это знала. Едва кто-то заикался о чем-то в этом роде, Джулиус, словно коршун, бросался на него, требуя конкретных имен и объяснений. «Ну, мне кажется, Ребекка хотела бы, чтобы я замолчала». «Что? Почему обязательно я?» «Подожди, подожди, Ребекка. Сегодня Джулиус был непривычно настойчив. Продолжай, Бонни. Так что тебе показалось? Что ты заметила? Про Ребекку? Ну, она все время молчала, не сказала ни слова. И так нехорошо, и так не слава богу. Тебе не угодишь. Я уж стараюсь сидеть тихо, чтобы ты опять не обвинила меня в том, что я перевожу внимание на себя. Так тебя тоже не устраивает? Бонни уже собиралась ответить, но Джулиус снова попросил ее продолжить список тех, кому она, по ее мнению, действует на нервы. «Не могу сказать ничего конкретного, но всегда видно, если людям что-то надоело. Я сама себе надоела. Филипп ни разу на меня не посмотрел. Правда, он ни на кого не смотрит. Я знаю, все хотели бы послушать, что скажет Филипп. То, что он говорил про внимание окружающих, всем было интересно». А я со своим нытьем всем надоела. «Неправда. Лично мне ты совсем не надоела», — отозвался Тони. «И мне не кажется, что ты кому-то надоела вообще. А то, что говорит Филипп, как раз не так уж и интересно. Он занят только самим собой. Так что меня лично не слишком волнуют его замечания. Я даже не помню, что он там говорил». «Зато я помню», — возразил Стюарт. «Ты сказал, что Филипп всегда в центре внимания, хотя и говорит мало». А он сказал, что у Бонни с Ребеккой одна и та же проблема. Обе слишком заботятся о мнении остальных. Ребекка чересчур надувается, а Бонни сдувается. Что-то в этом роде. Щелк, щелк, щелк. Тони изобразил, будто держит фотоаппарат и делает снимки. Ладно, ладно, поймал, знаю. Меньше наблюдений, больше замечаний. Хорошо, я согласен, что Филипп вроде основной, хотя и говорит очень мало. И все время чувствуешь, что идешь против течения, когда возражаешь ему. «Это наблюдение и мнение, Стюарт», — заметил Джулиус. «А теперь перейди к чувствам». «Ну, мне кажется, я немного ревную Ребекку к Филиппу. И еще мне кажется странным, что никто до сих пор не спросил Филиппа, что он думает по этому поводу. Хотя это не совсем чувство, да?» «Близко», — ответил Джулиус. «Двоюродный братец чувства». «Продолжай». «Я побаиваюсь Филиппа. Он такой умный. Еще мне кажется, он не обращает на меня внимания. Мне не нравится, когда на меня не обращают внимания». «Вот это в яблочко, Стюарт. Ты делаешь успехи», — сказал Джулиус. «Ну так какие у тебя вопросы к Филиппу?» Джулиус изо всех сил старался сохранять вежливый и невозмутимый тон. Сейчас ему нужно было, чтобы группа признала Филиппа, а не давила и не отстранялась от него под предлогом, что он ведет себя как-то странно. Вот почему он ввел в игру податливого Стюарта вместо агрессивного Тони. «Да, сейчас. Только Филиппу трудно задавать вопросы». «Он прямо перед тобой, Стюарт». Это было еще одно важное правило. Никогда не позволяй участникам говорить друг про друга в третьем лице. «В том-то все и дело. Трудно говорить вот так». Стюарт повернулся к Филиппу. «Я говорю, Филипп, трудно говорить с тобой, потому что ты никогда не смотришь на меня. Вот как сейчас. Почему ты не смотришь на меня?» «Я предпочитаю советоваться только с самим собой», не сводя глаз с потолка, ответил Филипп. Джулиус приготовился в любой момент прийти на помощь Стюарту, но тот пока держался молодцом. «Не понял». «Когда ты что-то спрашиваешь у меня, я хочу найти ответ внутри себя и при этом ни на что не отвлекаться, чтобы ответить тебе наилучшим образом. Но когда ты не смотришь на меня, мне кажется, что между нами нет контакта». «Но ведь мои слова говорят об обратном». «А как насчет «и говорю, и слушаю»?» — вмешался Тони. «В каком смысле?» Филипп удивленно повернул к нему голову, но взгляда от потолка не оторвал. «В смысле делать и то, и другое, и смотреть, и давать ответы?» «Я предпочитаю советоваться с самим собой. Когда я встречаюсь с чужим взглядом, это отвлекает меня от поиска ответа, который, возможно, кому-то нужен». Все замолчали, обдумывая ответ Филиппа. Через некоторое время Стюарт снова заговорил. «Хорошо. Тогда позволь мне спросить тебя, Филипп, все эти разговоры о том, что Ребекка красуется перед тобой, что ты об этом думаешь?» «Знаешь что, Стюарт?» Глаза Ребекки полыхнули огнем. «Мне это начинает надоедать. Сначала Бонни придумывает какую-то чушь, а теперь и все повторяют за ней, как заведенная». Но Стюарта не так-то легко было сбить с толку. «Хорошо, хорошо. Заменим вопрос. Филипп, что ты чувствовал, когда мы спорили по поводу тебя на прошлом занятии?» Этот разговор был очень любопытным, и я слушал его внимательно. Филипп взглянул на Стюарта и продолжил. Но он не вызывает во мне никаких чувств, если ты хотел об этом спросить. «Никаких? Прости, но это невозможно», — ответил Стюарт. «До того, как прийти в группу, я прочел книгу Джулиуса о групповой терапии и был достаточно подготовлен к тому, что обычно происходит на занятиях. Я заранее предвидел, что вызову всеобщее любопытство и что кто-то будет рад моему приходу, а кто-то нет, и что привычная иерархия будет потревожена моим приходом, и что женщины, возможно, будут относиться ко мне с симпатией, а мужчины наоборот, и что лидеры воспримут меня в штыки, в то время как менее влиятельные фигуры встанут на мою сторону. Поскольку я был к этому готов, я спокойно следил за происходящим». Теперь пришел черед Стюарта потерять дар речи, и он, как и Тони, погрузился в тягостное молчание. «Я разрываюсь между двумя желаниями», — сказал Джулиус. Выждав несколько секунд, он продолжил. «С одной стороны, нам очень важно продолжить обсуждение с Филиппом, а с другой — меня волнует Ребекка». «Ау, Ребекка, где ты? Ты выглядишь очень несчастной. Я вижу, ты хочешь что-то сказать». «Я чувствую себя немного неудел сегодня. Все меня позабыли, позабросили. Бонни, Стюарт». «Продолжай». «На меня здесь много вылили грязи, что я эгоистка, что не хочу иметь подруг, кокетничаю с Филиппом. Все это противно, и я с этим не согласна». «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь», — ответил Джулиус. «Я также реагирую на чужую критику. И знаешь, что я тогда делаю?» «Самое главное — научиться воспринимать чужую критику как помощь. Только сначала надо разобраться, справедлива ли она. Я делаю так. Смотрю на себя и пытаюсь понять, действительно ли то, что говорят другие, совпадает с моими собственными ощущениями. Есть ли в этом хоть капелька, хоть чуточка, хоть 5% истины? Я вспоминаю, говорил ли мне об этом кто-то раньше». Пытаюсь найти людей, с которыми можно это обсудить. Думаю, может, кто-то заметил во мне что-то такое, какое-то белое пятно, которое я сам никогда раньше не замечал. Можешь ты сделать то же самое? Это нелегко, Джулиус. Что-то давит вот здесь. Ребекка приложила руку к груди. Дай этой тяжести высказаться. Что она говорит? Она говорит... Как мне смотреть в глаза другим? Мне стыдно, что все это всплыло, когда люди видели, как я играю с волосами. У меня все сжимается внутри, мне хочется сказать. Не лезьте не в свое дело, это мои волосы. Я буду делать с ними все, что хочу. Несколько назидательно, будто читаю лекцию, Джулиус произнес. Много лет назад жил на свете один психотерапевт по имени Фриц Перлс, который основал школу под названием гештальт-терапия. Сейчас о нем мало говорят, но дело не в этом. Так вот, он уделял большое внимание работе тела. Скажем, посмотрите, что сейчас делает ваша левая рука, или я вижу, вы часто гладите бороду. Он всегда просил пациентов сознательно заострять эти действия. Сожмите левую руку еще крепче. Или продолжайте гладить свою бороду еще энергичнее. И следите за тем, что ощущаете. Мне всегда казалось, что в подходе Перлса было много полезного, потому что наше бессознательное часто выражается через движение тела, о которых мы даже не подозреваем. И тем не менее, я никогда не пользовался этим приемом. Почему? Потому что всегда опасался того, что сейчас происходит с тобой, Ребекка. Мы часто ополчаемся против тех, кто обвиняет нас в том, что мы делаем бессознательно. Так что я очень хорошо понимаю, каково тебе сейчас. И все-таки, несмотря на это, я прошу тебя об этом подумать и попытаться понять, нет ли в этих замечаниях чего-то такого, что могло бы тебе пригодиться. Ты хочешь сказать «стань взрослее, стань мудрее»? Хорошо, я постараюсь. Ребекка выпрямилась, глубоко вздохнула и с решительным видом начала. «Прежде всего, это правда. Я люблю быть в центре внимания. В общем-то, я и обратилась к психотерапевту, потому что с возрастом мужчины перестали обращать на меня внимание. Так что, вполне возможно, я красовалась перед Филиппом. но я делала это бессознательно». Она оглядела группу. «Да, я виновата. Да, мне нравится, когда мной восхищаются, когда меня любят и ценят. Я люблю любовь». «Платон», — вставил Филипп, — «заметил как-то, что любовь не в том, кого любят, а в том, кто любит». «Любовь не в том, кого любят, а в том, кто любит». «Хорошая мысль, Филипп», — улыбнулась Ребекка. «Знаешь, мне нравится, когда ты делаешь такие замечания. Они заставляют по-новому взглянуть на вещи. Ты очень интересный. И привлекательный тоже». Ребекка повернулась к группе. «И что, вы скажете, что я хочу завести с ним шашни? Как бы не так. Последний раз, когда я поддалась на эти глупости, я чуть не распрощалась со своей семейной жизнью. Нет уж, я стреляный воробей, и меня на мякине не проведешь». «Филипп», — спросил Тони, — «что скажешь на это?» «Я уже сказал, что хочу одного — желать как можно меньше и знать как можно больше. Любовь, страсть, соблазнение — все это, конечно, мощные стимулы, часть биологического механизма по сохранению нашего вида, и, как Ребекка только что доказала, они часто действуют бессознательно. Но в конечном итоге все эти стимулы рассчитаны на то, чтобы сбить с толку мой разум и помешать моим планам. Так что я не хочу с ними связываться». «Да, с тобой не поспоришь. Но ты еще ни разу не ответил на мой вопрос», — сказал Тони. «А, по-моему, он ответил», — сказала Ребекка. «Он ясно сказал, что не хочет вступать ни в какие отношения, хочет оставаться свободным и держать голову в холоде. Мне кажется, Джулиус говорил то же самое. Поэтому у нас в группе и табу на романтические отношения». «Какое еще табу?» — Тони повернулся к Джулиусу. «Никто никогда явно про это не говорил». «Так я, конечно, никогда не выражался. Но основное и единственное правило, которое я не устаю повторять, касается отношений вне занятий. И оно состоит в том, что в группе не должно быть никаких секретов. Если происходят встречи после занятий, это должно выноситься на обсуждение. Когда возникают секреты, это почти всегда тормозит работу группы и мешает каждому из вас. Вот мое единственное правило. Но, Ребекка, давай не будем терять нить. Что сейчас происходит между тобой и Бонни? Твои чувства к ней?» «Бонни задела больную тему. Но разве это правда, что я не хочу общаться с женщинами? Совсем нет. Взять хотя бы мою сестру. Мы близки с ней. Довольно близки. И еще пара женщин-юристов в моей конторе. Но, Бонни, я знаю, на что ты намекаешь. Что мне гораздо интереснее, гораздо больше нравится общаться с мужчинами». «Я вспоминаю колледж», — сказала Бонни. «И как редко у меня случались свидания, и как мерзко мне было, когда кто-нибудь из подруг забивал на меня в самую последнюю минуту, если парень приглашал ее на свидание». «Я бы, наверное, делала то же самое», — сказала Ребекка. «Да, это точно, парни, свидания, тогда все крутилось вокруг этого. Теперь все иначе». Тони, который все это время продолжал рассматривать Филиппа, попытался сделать новый заход. «Филипп, а ты знаешь, ты чем-то похож на Ребекку. Тоже красуешься, только своими заумными фразами». «То есть ты хочешь сказать?» — отозвался Филипп, закрыв глаза и сосредоточиваясь. «Что, делая замечание, я руководствуюсь вовсе не тем, что кажется на первый взгляд? Что я это делаю ради себя самого, так сказать, красуюсь, чтобы, если я правильно понял, вызвать интерес и восхищение Ребекки и всех остальных? Так?» Джулиуса так и подмывало вмешаться. Что бы он ни делал, внимание неизменно возвращалось к Филиппу. В нем боролись по крайней мере три противоречивых желания. Во-первых, защитить Филиппа от нападок группы. Во-вторых, не дать Филиппу этой холодностью сбить откровенный тон беседы. И в-третьих, поддержать Тони в его попытках надрать Филиппу задницу. В конце концов, Джулиус все же решил подождать, потому что группа держала ситуацию под контролем. Кроме того, сейчас на его глазах происходило нечто очень важное. В первый раз за все время Филипп отвечал кому-то прямо, даже лично. Тони кивнул. «Именно это я и хотел сказать. Только здесь не просто интерес и восхищение. Может, ты пытаешься соблазнить?» «Что ж, это верное дополнение. Кстати, оно предполагается уже самим словом «красоваться». Итак, ты полагаешь, что мои мотивы те же, что у Ребекки? То есть я пытаюсь ее соблазнить? Что ж, это серьезная и разумная гипотеза. Давайте подумаем, как нам ее проверить. Молчание. Никто не ответил, но Филипп, похоже, и не ждал ответа. После недолгого размышления он, по-прежнему не открывая глаз, произнес. «Пожалуй, лучше всего для этого подойдет метод доктора Херцфельда. Зови меня Джулиус». «А, ну да. Итак, чтобы воспользоваться методом Джулиуса, я прежде всего должен проверить, соответствует ли гипотеза Тони моим внутренним ощущениям». Филипп помолчал, затем покачал головой. «Я не нахожу никаких доказательств этого. Много лет назад я перестал зависеть от мнения окружающих. Я абсолютно уверен, что счастливее всех тот, кто желает только одиночества. Я говорю сейчас о божественном Шопенгауэре, о Ницше и Канте. Они, и я вместе с ними, считают, что человек, имеющий внутреннее богатство, не ждет от окружающих ничего, кроме одного – чтобы его оставили в покое и не мешали его одиночеству, в котором он может спокойно наслаждаться своим богатством. Интеллектуальным богатством, я имею в виду. Короче говоря, я хочу сказать, что мои замечания не имели целью соблазнить кого-то или возвыситься в чьих-то глазах. Может быть, во мне и остались обрывки прежних желаний. Могу только сказать, что сознательно я их не ощущаю. Единственное, о чем я сожалею, что до сих пор только усваивал великие мысли и сам к ним ничего не добавил. За долгие годы ведения групп Джулиусу приходилось сталкиваться с самым разным молчанием, но молчание, наступившее после слов Филиппа, не походило ни на что. Ни потрясенное молчание, ни молчание подавленное, растерянное или покорное. Нет, то было молчание совершенно особого рода, будто группа неожиданно наткнулась на какого-то неведомого зверя, неизвестную ранее форму жизни, вроде шестиглазой саламандры с пернатыми крыльями, и теперь с крайней опаской и осторожностью сгрудившись ее разглядывала. Ребекка очнулась первой. «Быть всегда с самим собой, ничего не хотеть от других, не искать друзей — «Но это, наверное, так грустно и одиноко, Филипп». «Совсем наоборот», — возразил Филипп. «Раньше, когда я искал общение, просил то, чего никто не хотел и не мог мне дать, вот тогда я знал, что такое одиночество, и знал его слишком хорошо. Не нуждаться ни в ком значит никогда не быть одиноким. Счастливое одиночество — вот к чему я стремлюсь». «Но ты здесь», — отозвался Стюарт. «А я тебе скажу, наша группа — злейший враг одиночества. Так зачем ты сюда пришел?» «Философ должен как-то поддерживать свое увлечение. Кто-то живет на преподавательское жалование, как Кант или Гегель. У кого-то есть независимый источник существования, как у Шопенгауэра. А кто-то подрабатывает, чем придется, как Спиноза, который шлифовал линзы для очков, чтобы выжить. Я выбрал философское консультирование. Это моя подработка. И занятия в этой группе — часть моей подготовки к этому». «Так значит, — заметил Стюарт, — ты сейчас общаешься с нами, чтобы потом учить других никогда не нуждаться в общении?» Немного помедлив, Филипп кивнул. «Давай разберемся, правильно ли я понял, — сказал Тони. Допустим, Ребекка положит на тебя глаз и включит свое обаяние на полную катушку. Будет строить тебе глазки и улыбаться своей убийственной улыбкой. Ты что, скажешь, на тебя это не подействует? Ноль эмоций?» «Нет, я не говорил, что ноль эмоций. Здесь я согласен с Шопенгауэром. Он пишет, что красота подобна открытому рекомендательному письму. Оно мгновенно располагает наше сердце в пользу того, кто его предъявляет. Я нахожу, что созерцать красивого человека чрезвычайно приятно. Но я также говорю, что чужое мнение обо мне не может, не должно менять мое мнение о самом себе». «Нет, это как-то не по-человечески», — заметил Тони. «Не по-человечески я чувствовал себя, когда позволял своему мнению скакать как мячик, в зависимости от того, что скажут про меня другие». Джулиус следил за губами Филиппа. Это было удивительно. Как точно они выражали его невозмутимое спокойствие, как методично проговаривали слово за словом, будто нанизывали бусинки на нить, одна к другой, ровные, круглые, на одной ноте. Ясно, отчего так кипятился Тони. Слишком хорошо зная его импульсивность, Джулиус решил, что пора направить разговор в более безопасное русло. Еще не время прижимать Филиппа к стенке. Это лишь четвертое его занятие. «Филипп, отвечая Бонне, ты заметил, что хочешь ей помочь. Ты давал советы и остальным, Гиллу, Ребекке. Попробуй объяснить, почему ты это делал. Мне показалось, в этом было что-то сверхурочное. Никто ведь не собирается приплачивать тебе за помощь». «Я всегда стараюсь помнить, что мы все осуждены на жизнь. Жизнь, которая переполнена страданиями, и на которую никто из нас не решился бы, если бы знал, что ждет его впереди. В этом смысле, как говорит Шопенгауэр, мы все товарищи по несчастью, а потому нуждаемся во взаимной терпимости и любви, раз уж нам выпало жить бок о бок». «Опять Шопенгауэр. Филипп, я уже сыт по горло твоим Шопенгауэром, кто бы ни был этот пижон. Я хочу слышать про тебя». Тони говорил спокойно, словно имитируя размеренную речь Филиппа. Но его дыхание было частым и прерывистым. Тони быстро приходил в бешенство. Когда он только начал ходить в группу, неделя не проходила без его рассказов об очередной заварушке, которую он затеял. В баре, на дороге, на работе или на баскетбольной площадке. Небольшого росточка, не слишком коренастый, он, тем не менее, обладал отчаянным бесстрашием, позволявшим ему выходить победителем из любого поединка, кроме одного. Интеллектуального поединка с хорошо подкованным умником, каким и был Филипп. Филипп, по-видимому, не собирался отвечать на выпад Тони, поэтому Джулиус нарушил затянувшееся молчание. «Тони, ты, похоже, о чем-то всерьез задумался». «О чем?» «Я думаю о том же, что и Бонни. Скучаю по Пэм. Мне ее очень не хватает. Особенно сегодня». Джулиуса не удивило такое признание. Тони был давним протеже Пэм. Странная это была парочка. Преподавательница английской литературы и простой работяга с татуировками. Джулиус решился на обходной маневр. «Тони, тебе, наверное, не просто было сказать «Шопенгауэр, кто бы ни был этот пижон». «Как тебе сказать? Мы все здесь, чтобы говорить правду», — ответил Тони. «Точно, Тони», — отозвался Гил. «Если честно, я тоже не знаю, кто такой Шопенгауэр». «А я знаю только», — заметил Стюарт, — «что это известный философ, немец и пессимист. 19 век, кажется». «Да». «Он умер в 1860-м во Франкфурте на Майне», — ответил Филипп. «А что касается его пессимизма, то я лично предпочитаю называть это реализмом». «Может быть, Тони, я действительно слишком часто упоминаю Шопенгауэра, но, поверь, у меня есть для этого все основания». Личное обращение Филиппа, судя по всему, потрясло Тони. Филипп тем временем, по-прежнему не глядя ни на кого, перевел взгляд с потолка на окно и продолжил с таким видом, будто разглядывал что-то в саду. «Во-первых, знать Шопенгауэра значит знать меня. Мы с ним всегда вместе, близнецы-братья. Во-вторых, он был моим психотерапевтом и чрезвычайно мне помог. Он стал частью меня. Я имею в виду его идеи, конечно. Это как у многих из вас с доктором Херцфельдом. Стоп, с Джулиусом, я хотел сказать». Едва заметно улыбнувшись, Филипп взглянул на Джулиуса. Первый случай, когда в его голосе прозвучало что-то похожее на иронию. «И, наконец, я надеюсь, что некоторые размышления Шопенгауэра смогут пригодиться кому-то из вас, как они пригодились мне». Джулиус взглянул на часы и прервал молчание, наступившее сразу после слов Филиппа. «Ну что ж, это была очень плодотворная встреча. Мне даже не хочется прерывать вас. Но, к сожалению, наше время вышло». «Плодотворное? Чем же это, интересно?» — пробормотал Тони, направляясь к выходу.